Я спою две песенки, раз уж мы такой композиторский начали цикл. У нас нет никакой программы и сценария, и каждый концерт мы никогда не знаем, что мы будем петь. Ну вот я-то точно. И вот как я чувствую, так я и пою. Поэтому у меня даже нет гитары своей. Вот нам дал сегодня Володя гитару, поэтому сейчас есть этот блок. Если бы не было этой гитары, был бы другой блок. Вот мне попала в руки книжка Льва Болдова. Это московский поэт, когда я училась в школе. И до того я была влюблена в этот самый нескучный сад и увидела стихотворение там. Так оно называлось, «В нескучном саду». Я не знаю еще этого поэта, просто написала песенку, которая называется «В нескучном».